Параграф 5. Неавтономные способы. Суть неавтономных способов входа в фазу. Неавтономные способы входа в фазу представляют собой различного рода внешние воздействия, способные помочь или сразу ввести практика в нужное ему состояние. Это могут быть компьютерные программы, приборы, какие-то физические действия, воздействия помощника и даже химические средства. В определенных случаях некоторые из них могут помочь. Но не стоит надеяться на какое-то волшебное средство ввода в фазу, которое автоматически избавит от проблем с входом и сделает этот процесс легким и непринужденным. Если бы таковые средства имелись, то сама тематика давно бы уже находилась на ином уровне развития и распространенности в обществе, так как стала бы очень доступной. По факту, нет реальных средств, способных устойчиво вводить фазовое состояние. По своей природе они больше вспомогательные, а потому работают очень нестабильно. Как итог, чем больше практик может сделать самостоятельно, тем больше они ему полезны и эффективны. Если же у человека нет навыков самостоятельного овладения входом в фазу, то результат вообще будет чаще носить абсолютно случайный характер. Причина слабой эффективности неавтономных способов ввода в фазу заключается в том, что никто точно не может определить саму физиологию процесса фазового переживания. Известны лишь общие черты и не более чем. А чтобы это состояние четко навязывать, нужно механизм его возникновения понимать четко. Поэтому все существующие технологии либо пошли по заведомо ошибочному пути – синхронизация работы полушарий мозга, либо путем улавливания и использования каких-то косвенных показателей – технологии напоминания. Технологии напоминания. Из всех ныне существующих способов ввода человека в фазовое состояние, сторонним воздействием технологии напоминания обладают самым высоким результатом. Принцип их действия достаточно прост. Либо специальные приборы улавливают фазу быстрого сна FBS и подают сигналы спящему, чтобы он осознал себя во сне или проснулся и быстро применил непрямые техники. Либо компьютерные программы просто в заданный интервал времени подают спящему различные сигналы, чтобы один из них выпал на ту же FBS или просто разбудил и позволил применить непрямую технику. Более сложные технологии, связанные с распознаванием фазы быстрого сна, можно приобрести в специализированных магазинах или заказать в интернете. Работают они за счет того, что датчик движения в специальной ночной маске улавливает определенную частоту движения глазных яблок во время FBS. Затем светом, звуком, вибрацией или смешанными вариантами аппарат подает мягкие сигналы практику. Тот, в свою очередь, должен просто помнить, что должен получить сигнал, а уже во сне среагировать на него и тем самым попасть в фазу через осознание во сне. Однако теория гораздо краше практики. Во-первых, мозг очень быстро вырабатывает устойчивость к подобным внешним раздражителям и просто перестает на них реагировать, вследствие чего подобные технологии чаще 1-2 ночей в неделю не используются. Во-вторых, практик в любом случае будет во сне улавливать лишь маленькую часть сигналов, а осознанно реагировать на них еще в меньшем случае. Данные технологии больше эффективны не для подачи сигналов во сне, как были задуманы изначально, а для пробуждения человека без движения на стадии FBS, когда проще всего применить непрямые техники. На международном рынке Mind Machine, как называются все приборы, позволяющие переживать измененное состояние сознания, подобные напоминающие аппараты весьма распространены в разных ценовых категориях в зависимости от качества подаваемых сигналов. DreamStalker, DreamMaker, NovaDreamer, REM-Dreamer, астральная катапульта и многое другое. Не лишним будет отметить, что в большинстве случаев заплаченная за такие вещи стоимость – выброшенные на ветер деньги, так как результат никто не гарантирует и часто он единичного характера. Кстати, подобные, казалось, сложные аппараты можно самостоятельно собирать в домашних условиях на основе специальной программы и обычной оптической мыши от компьютера, схему изготовления чего можно легко найти в интернете. Однако, Не ниже эффект наблюдается, если практику будет во время сна просто подаваться периодичный звуковой сигнал, который либо выпадет на сновидение, либо разбудит для применения непрямых техник входа в фазу. Эту технологию легко использовать любому человеку с помощью компьютера, простого музыкального плеера и даже будильника в мобильном телефоне. Нужно лишь записать определенные короткие звуки или фразы для пробуждения и пустить их проигрываться во время сна через 15-30-минутные интервалы времени. Если все же практик решил использовать подобные программы, то ему следует учесть несколько основных правил, без соблюдения которых эффект будет значительно ниже. Во-первых, использовать майнд-машины для осознания во сне следует не более 2 раз в неделю, иначе появится привыкание. Во-вторых, использовать их лучше на фоне отложенного метода, который рассматривался в контексте непрямых техник. То есть, лучше на фоне возможности спать без ограничений, надевать маску или наушники после прерванного 6-часового сна и ложиться спать дальше. В оставшиеся 2-4 часа сон будет поверхностным, почему будет больше FBS и сознанию будет проще уловить сигналы. В-третьем, имеет смысл сначала овладеть и хорошо понять смысл непрямых техник, так как это пригодится в абсолютном большинстве случаев. Работа в паре. Вторым по эффективности неавтономным способом входа в фазу можно считать работу в паре. Смысл заключается в том, что два практика делятся на активного и вспомогательного. Активный пытается войти в фазу, а вспомогательный оказывает ему различного рода помощь в этом направлении. К примеру, активный практик ложится спать, а вспомогательный находится рядом в ожидании, когда первый заснет. Затем вспомогательный начинает следить за глазами спящего, ожидая начала фазы быстрого сна, характеризующейся главным образом частыми движениями глаз спящего. Поскольку это тот самый момент, когда он видит сновидение и когда лучше всего попасть в фазу, даже по пробуждению, вспомогательный практик шепчет на ухо информацию о происходящем сновидении и о том, что нужно понять, что все текущие события вокруг спящего – сон. Можно варьировать громкость слов, а самого спящего в это время трогать, чтобы придать дополнительную силу сигналу. Также весьма эффективно мигать фонариком в глаза. Активный практик должен уловить сигналы, не просыпаясь, и тут же быстрым цикличным движением глаз подать знак, что его сознание находится в бодрствовании. Если этот знак не подать, помощник будет продолжать будить, чем может окончательно разбудить. Если активному практику удержаться в сновидении не получилось, то он должен применить непрямые техники, для чего по пробуждению ни в коем случае нельзя двигаться и терять даже секунды времени на размышления. Если по истечении попытки в фазу попасть не получается, нужно дальше засыпать с намерением сделать еще одну попытку. Как правило, хватает несколько подобных опытов для получения результата. Делать их лучше всего при дневном сне или при том же отложенном методе, который применяется для непрямых техник, то есть при утреннем прерывании ночного сна. Технологии создания состояния. Стремление создать прибор, который легко вводил бы человека в нужное фазовое состояние, привело к появлению самых разных технологий, претендующих на такую роль. Как отмечалось, в действительности ни одна идея себя не оправдала. Наибольшую известность получила система синхронизации частот работы полушарий мозга HemiSync, которую продвинул американский исследователь эзотерика Роберт Монро. Суть идеи заключалась в том, чтобы вызвать внетелесные ощущения путем достижения синхронности в разных полушариях головного мозга. Как известно, в нормальном состоянии работа мозга выглядит весьма разобщенно. Но проблема в том, что подобный подход выглядит весьма парадоксально, так как нет никаких хотя бы околонаучных сведений, что синхронизация может влиять на восприятие человека, ведь за него в первую очередь отвечает кора головного мозга, определенные ее участки. Еще в начале 20 века стало известно, что ключевую роль в подобных процессах играет вариация торможения и активности в коре мозга, а не какой-либо другой показатель. Ключ к решению проблемы облегчения входа в фазовое состояние нужно искать именно в процессах торможения в коре мозга. Но система синхронизации никакого отношения к этому не имеет. Выглядит весьма странно сама идея навязывать определенную электрическую активность в мозгу звуками разных частот. Как итог, комбинация шумов и звуков, которыми предлагается вызвать выход из тела, играет роль внушающего и напоминающего фактора. Подобная система, если и работает, то часто только после длительного использования. Мало того, она может сработать всего 1-2 раза. Ну а самое главное, что эта система просто помогает находиться в плавающем состоянии сознания, так как не дает заснуть, или будет ото сна, что само по себе хороший шанс попасть в фазу непрямым способом. Идея звуками навязывать различные фазовые состояния получила широкое распространение. В результате появилось множество других программ и технологий. Например, Brain Wave Generator, BWG, которая позволяет практику самостоятельно экспериментировать с самыми разными звуками, частотами и вариациями подачи. Но эффект тот же – напоминание при засыпании или удержание в переходном состоянии. А если так, то вообще нет разницы, слушать ли именно подобные звуки или обычные музыкальные композиции. Поскольку описанные технологии так и не дали ожидаемого эффекта, работа над поиском новых не прекращается ни на минуту. Все больше возникает идей и даже конкретных приборов, которыми пытаются оказывать влияние неинвазивными способами, то есть без воздействия на ткани, сразу на мозг, его определенные части. К примеру, существует предположение, что внетелесное переживание может вызвать электромагнитное воздействие на левую угловую извилину. Но все это опирается лишь в предположение, и на данный момент гораздо легче и гарантированно можно попасть в фазу только самостоятельно. Гипноз и внушение. Малоизученной возможностью освоить фазу является гипнотическое воздействие на человека. Речь идет о том, чтобы гипнолог внушением или установками ввел в фазу среднестатистического человека. То, что это актуально для личностей, которые легко поддаются сильному внушению, практически не поддается сомнению, но таковых не более 1% от всего населения. Представляется маловероятным, что будет известна технология и найдется такой высококлассный гипнолог, который сможет легко вводить в фазу прямым способом, простым внушением. Ввиду особенностей восприятия человека, это слишком сложно, чтобы на это даже рассчитывать. Зато практически наверняка можно утверждать, что вполне достижимо внушение для большего количества осознания во сне или большего количества пробуждений без движений, с вспоминанием непрямых техник. То есть гипнолог уже сейчас таким образом может помочь человеку с техниками входа в фазу. Но опять же, это только вспомогательный фактор. Ведь все равно все будет зависеть только от самого практика. Физиологические сигналы. Чтобы помочь себе попасть в фазу, некоторые практики прибегают к весьма изощренным методам. В основе своей они касаются входа в фазу непрямым способом или через осознание во сне. Однако опытные люди вряд ли все эти вещи используют в качестве основных инструментов освоения фазы, так как только чистые, без чьей-либо помощи достигнутые результаты обладают наибольшей стабильностью и эффективностью. Самой простой, но при этом далеко не худшей возможностью себе помочь попасть в фазу является создание знака, который помогал бы человеку осознанно пробуждаться и применять непрямые техники. Сделать это можно повязкой на глазах, туго затянутой веревкой на руке или ноге и так далее. Действие заключается в том, что проснувшись, человек в первую очередь почувствует знак, и это вызовет вспоминание о желании применить техники. Кстати, действие Mind Machine часто также упирается в такой простой эффект. Они сами по себе просто напоминают человеку, чтоб он собирался что-то сделать, а ведь именно эта память чаще всего является главным препятствием для самых легких непрямых техник входа в фазу. Более изощренным вариантом создания знака является умышленное засыпание, после которого может наступить онемение каких-либо частей тела. Проснувшись, практик сразу это почувствует и вспомнит о фазе. Мало того, в самой затекшей части тела легко вызвать фантомное раскачивание. Естественно, онемение не должно быть слишком сильным. К примеру, можно засыпать лежа на спине со сложенными на груди или за головой руками. Также можно просто лечь на руку. Все эти и многие другие действия неизбежно вызывают нарушение кровотока, что через некоторое время вызывает онемение, за которым может последовать пробуждение. Для осознанного пробуждения или осознания во сне особой популярностью пользуются различного рода эксперименты с физиологическими потребностями организма. К примеру, практик лишает себя воды в течение суток до попытки попасть в фазу. Во сне он начинает тянуться к воде, что может послужить сигналом сознанию, что все вокруг сон. Либо жажда заставляет человека просыпаться чаще обычного, что каждый раз можно использовать для непрямой попытки попасть в фазу. Как альтернатива лишению воды предлагается просто перед ночным сном больше употреблять в пищу соленых продуктов. Существует и ровно противоположная методика. Предлагается наоборот пить как можно больше воды перед сном. Желание опорожнить мочевой пузырь заставит человека просыпаться чаще обычного, что, естественно, можно использовать для непрямых техник. Также это может послужить причиной осознания во сне. Стоит отметить, что подобные мучения и издевательства над собой не должны восприниматься нормально, так как существуют более приятные самостоятельные техники, для осуществления которых нужна только воля и желание. Существует также методика, позволяющая помогать себе и при прямых техниках. Суть ее в том, чтобы просто засыпать с рукой, которая будет полностью расслаблена до локтя, а дальше будет стоять на нем, удерживаясь на весу. Эффект возникает в тот момент, когда организм отключается при засыпании и рука падает. Этим ощущением практик получает сигнал, что только что был обрыв сознания, и можно быстро попробовать прокрутить техники для входа в фазу. Если же войти в фазу не получается, нужно снова засыпать с поднятой от локтя рукой. Не стоит надеяться на данную методику, как панацею, но некоторым она помогает, хотя, конечно, далеко не с первой попытки. Химические средства. Изначально история развития фазового состояния бок о бок шла с применением различных вспомогательных средств. В давние времена это были растения и грибы. До сих пор в изолированных культурах применение специальных трав, грибов и кактусов считается нормой. Например, для сибирских шаманов и североамериканских индейцев. На фоне стремления к познанию все эти вещи в 20 веке докатились до всех уголков развитого мира, принося по сути обратный развитию эффект. В современное время появились разнообразные химические препараты и растительные средства, но не стоит даже упоминать их название в контексте данного учебника. В определенных странах они официально считаются наркотиками, а где-то все еще продаются в аптеках. Проблема в использовании такого рода вспомогательных средств две. Во-первых, практика фазы за счет приема химических препаратов и различных растительных средств – это по факту путь не к развитию, а к деградации. Наркомания и саморазвитие – вещи разные и никак не совместимы. За легкими эмоциями обязательно последует зависимость и проблемы со здоровьем. Во-вторых, находясь под действием подобных средств, человек хотя и переживает внетелесные ощущения, но качество его совершенно иного характера. И дело вовсе не в глубине фазы или ее устойчивости, а дело в самом практике, его сознании. Принимаемые вспомогательные средства вместе с изменением процессов в мозге меняют и самопонимание человека. А ведь фазе должно в обязательном порядке сопутствовать два фактора – внетелесное ощущение и полное осознание. Если чего-то из этих двух моментов нет, то переживаемое состояние не является фазой в принципе. Мало того, если исследовать описание таких переживаний, то сразу становится заметным полное отсутствие контроля над происходящим. Как итог, применение любого рода химических или растительных препаратов для достижения фазы исключено, так как в итоге невозможно получить полноценную фазу и сохранить здоровье. Будущее неавтономных способов входа в фазу. Хотя к текущему моменту нет хороших и легких неавтономных технологий входа в фазу, мое мнение, что именно за ними будущее. Только при создании таких технологий фаза перестанет быть уделом узких кругов, а станет распространена в массах. Только тогда исчезнут некогда справедливо выработанные стереотипы и предрассудки о мистической природе явления. Только тогда фазовое состояние получит должное внимание исследователей, и сама она получит развитие во всех направлениях. Когда будет способ сторонними методами легко ввести фазу человека, это будет огромный шаг для всего человечества. Дело в том, что дальше неизбежно будут созданы технологии навязывания и считывания переживаний в фазе, что откроет перед каждым невероятные возможности. К примеру, можно будет кино смотреть не по телевизору, а участвовать в его событиях. Товары из магазинов пробовать и примерять дома. Путешествовать по необычным мирам. Компьютерные игры заменятся аналогичными, но физическими по ощущениям, переживаниями и многое-многое другое. Следующим этапом будет соединение этих переживаний разных практиков в один целостный мир с помощью уже сейчас существующих цифровых сетей. Тогда это будет полноценный параллельный мир, матрица, MindNet. Он откроет перед всеми еще больше возможностей, особенно коммуникационного характера. К примеру, общаться можно будет с человеком с другого конца Земли не только по видеосвязи, но и буквально глаза в глаза, со всеми вытекающими для такого процесса возможностями. И все это только мизер от тех возможностей, которые откроются перед каждым. Первый шаг к этому будущему. Прикладная практика фазы уже сейчас, но обязательно с прагматичным пониманием ее природы. Типичные ошибки при неавтономных способах. Уверенность, что специальные приборы помогут помочь попасть в фазу, если даже не получается самостоятельно, хотя самому попасть в фазу гораздо проще в любом случае. Трата большого количества времени и усилий на различные технологии создания фазового состояния, хотя таковых просто нет в природе. Каждодневное использование технологий напоминания, хотя нужно ими пользоваться не более 2 раз в неделю. Использование технологий напоминания всю ночь, хотя гораздо лучше это действует только при отложенном методе. Использование технологий напоминания без внутренней установки реагировать на сигналы соответствующим образом, хотя это одна из главных составляющих успеха. При работе в паре использовать первые ночные часы сна, хотя в это время стадия ФБС проявляется редко и на короткие промежутки. Слишком яркие сигналы вспомогательного практика при работе в паре, вместо мягких, ведь существует угроза пробуждения. Использование гипнолога-непрофессионала для внушения большего числа осознанности во сне. Использование установок гипнозом практикам, который не подвержен внушению. Каждодневное использование физиологических сигналов в ущерб комфорту вместо получения удовольствия от практики. Уверенность, что химическое достижение диссоциативного переживания является нормой, хотя это равняется употреблению наркотиков. Практика по параграфу 5. Вопросы. Можно ли считать техники, основанные на дыхании, неавтономными способами входа в фазу? Какое неавтономное и нехимическое средство позволяет любому человеку с первого раза попадать в фазу? Почему пока невозможно создать прибор, вводящий в фазу? Можно ли использовать технологии напоминания для помощи в преодолении трудностей с осознанным пробуждением? Что будет, если технологии напоминания использовать неделю подряд? Можно ли в технологиях напоминания использовать световые сигналы? Может ли помочь обильное употребление соленой пищи перед сном для входа в фазу? Поможет ли тугая резинка на носках входу в фазу? Обязательно ли обоим практикам попадать в фазу при работе в паре? Можно ли сравнить вспомогательного практика при работе в паре с технологией напоминания? В какой момент должен подавать сигналы о сне вспомогательный практик спящему? Каждому ли человеку подойдет внушение гипнологом для входа в фазу? Почему технологии создания фазового состояния иногда работают, хотя в основе своей используют ошибочные теории? Что не хватает в фазе, вызванной химическим путем? Задание. Первое. Попробуйте несколько раз при отложенном методе применить какой-нибудь прибор на основе напоминания или проигрывайте для этого короткий файл с интервалом в 15 минут. Второе. Перед ночным сном или при отложенном методе попробуйте несколько раз применить для входа в фазу метод поднятой руки. Третье. Если есть возможность, попытайтесь добиться фазы работой в паре.